Часть пятая. Отсутствие выбора – это тоже выбор. Слово на «и». Добрый вечер. Я хочу передать жителям региона, пострадавшего вчера от землетрясения, глубокие соболезнования и решительную поддержку американского народа. Настоящий масштаб разрушения еще неизвестен, но картины, которые мы видели – целые кварталы в руинах, отцы и матери, ищущие детей среди обломков, разрывают сердце. Даже для региона, который хорошо знает, что такое страдание, эта трагедия кажется особенно жестокой и непостижимой. Мы думаем о жителях Ближнего Востока, молимся о них, и о тех наших согражданах, кто не знает судьбы своих близких там, дома. Я отдал распоряжение правительству использовать любые ресурсы США для решения срочной задачи спасения тех, кто остается под развалинами, и для обеспечения гуманитарной помощи, которая понадобится в ближайшие дни и недели. Наше правительство, особенно Агентство международного развития, Министерство иностранных дел и обороны, тесно взаимодействует в этих целях с нашими партнерами в регионе и по всему миру. Мы видим несколько особенно срочных задач. Во-первых, мы спешно устанавливаем местонахождение всех сотрудников посольств США в Тель-Авиве, Аммане и Бейруте и их семей, а также всех американских граждан, живущих или работающих в регионе. Гражданам США, разыскивающим близких, предлагаем звонить на горячую линию Госдепартамента по телефону 209-306-28-28. «Ну, скажи», — воззвал Тамир, обращаясь к экрану. «Во-вторых», — продолжил президент, не обращая на Тамира внимания, «мы мобилизуем ресурсы для помощи в спасательных работах. При катастрофах такого масштаба первые несколько дней имеют критическую важность для спасения жизни и предотвращения еще большей трагедии. Поэтому я призвал свою администрацию как можно активнее устанавливать, какая помощь требуется на местах, и координировать усилия с нашими зарубежными партнерами». «Ну скажи, скажи слово». «В-третьих, учитывая разнообразие необходимых ресурсов, мы предпринимаем шаги к тому, чтобы все правительства действовали слаженно. Я назначил администратора Агентства международного развития доктора Филиппа Шоу нашим координатором экстренных мер. Спасательно-восстановительные работы предстоят сложные и напряженные. Доставляя на Ближний Восток необходимые ресурсы, мы будем тесно сотрудничать с партнерами на местах, в том числе местными правительственными организациями, а также с общественными организациями и представительствами ООН, которые, как мы видим, тоже понесли урон, и с нашими партнерами в регионе и по всему миру. Это должна быть подлинно интернациональная миссия. Скажи слово. Впервые за несколько десятилетий, а может и впервые вообще, Джейкоб вспомнил электронную книгу «Говорим и пишем», которая была у него в детстве. Однажды летом он взял ее на пляж. На солнце она прилипла к садовому столику и непрестанно повторяла: «Теперь скажи». Даже после того, как ее выключили, будто призрак. «Скажи, скажи, скажи». И, наконец, позвольте мне сказать, что эти дни напоминали нам. Мы все люди и исповедуем общечеловеческие ценности. Невзирая на то, что многие переживают непростое время здесь, дома, я бы хотел призвать американцев, желающих внести вклад в экстренную гуманитарную операцию на Ближнем Востоке, посетить сайт Белого дома, где вы узнаете, чем помочь. Сегодня нужно не отсиживаться за национальными границами, а протянуть руку помощи, выразить сострадание и поделиться своими ресурсами с жителями Ближнего Востока. Нужно быть готовыми пережить тяжелые часы и дни, ведь нам еще предстоит узнать истинный масштаб бедствия. Мы будем неустанно молиться о жертвах и их близких. Мы будем действовать решительно и настойчиво. и я обещаю народам региона, что в лице Соединенных Штатов Америки вы имеете друга и партнера и сегодня, и в будущем. Благослови вас Бог и всех, кто помогает вам своим трудом. Благодарю за внимание. Так и не смог заставить себя сказать. И ты, похоже, не сможешь. Тамир послал Джейкобу самый неприятный из всех взглядов. Напускную уверенность, что Джейкоб шутит. Конечно, он шутил. Что? Военную? Помощь? Тамир выключил звук телевизора, где начали показывать истребитель, пронзающий огромные клубы дыма, и сказал: «Израиль, не валяй дурака. Ты не валяй». Конечно, он сказал. Конечно, нет. Сказал. Он сказал: «Народы Израиля». «Региона». Ну, он точно назвал Тель-Авив. Но точно не назвал Иерусалим. Назвал. Но даже если нет, а я уверен, что да. На это у него были совершенно разумные причины, которые ты знаешь. Напомни мне, что я знаю. У Тамира зазвонил телефон. И как с каждым звонком, раздававшимся после землетрясения, Тамир не стал ждать второго зуммера. Это могли быть новости от Ривки или Ноама, или ответ на одну из десятка попыток улететь домой. Рано утром он получил имейл и знал, что Ноам и Ривка в безопасности. Но еще без счета родней и друзей не подавали о себе вестей. Но это звонил Барак из другой комнаты. Спрашивал, можно ли взять планшет. «А что с твоим?» «Нам надо два». Тамир дал отбой. «Это не израильская катастрофа, а региональная», — подвел черту Джейкоб. «Геологическая, а не политическая». «Все связано с политикой», — возразил Тамир. «Но это нет». «Подожди пару минут». «Но если бы вы не так сильно хотели услышать название своей страны, может быть, его было бы чуть легче произнести». «А что?» «Мы сами виноваты». «Я не так сказал». «А могу я спросить тебя, — продолжил Тамир, — кто эти «вы»?» «Когда ты говоришь, если бы вы чуть менее настойчиво хотели, это вот кто «вы»?» «Вы». «Например, я Тамир?» «Да, израильтяне». «Израильтяне. Ладно. Я хотел убедиться, что ты не имел в виду евреев». «Ну, хватит. Это было официальное заявление. Он просто был осторожен». «Но ведь это же не политика». «Вот он и не хотел примешивать политику». «Ну что, какой план?» — спросила, входя в комнату, Джулия. «Дамбартон Оукс», — ответил Джейкоб. «Джулия», — сказал Тамир, поворачиваясь к ней, — «позволь кое-что у тебя спросить. Если, к примеру, твой друг пострадал, ты думаешь, надо осторожничать?» «Теоретически?» «Нет, в жизни». «А кто пострадал?» «Серьезно пострадал». «Не знаю, кажется, у меня никто из друзей серьезно не страдал». «Ну, представь». «Теоретически?» «Да, я бы осторожничала, если бы это было необходимо». «А ты?» — спросил Тамир Джейкоба. «Конечно, я был бы осторожен». «Мы разные в этом смысле». «Ты безрассудный?» «Я верный». «Верность не предполагает безрассудство», — сказала Джулия, будто бы принимая сторону Джейкоба, чего и вовсе не хотелось. Тем более она не знала, о чем речь. «Предполагает. И никому не нужна верность, которая лишь ухудшает дело», — сказал Джейкоб, показывая Джулии. Он рад, что она снова за него. Если только ситуация не ухудшается в любом случае. Твой отец бы со мной согласился. Что доказывает разумность моей позиции. На это Тамир рассмеялся, и с его смехом накалившаяся атмосфера остыла в половину, давление спало. «Где лучше суши в Вашингтоне?» — спросил Тамир. «Не знаю», — ответил Джейкоб. «Но я знаю, что оно не дотягивает до худших израильских, которые лучше, чем лучшие суши в Японии. Я, пожалуй, останусь дома, а вы, ребята, поезжайте без меня», — сказала Джулия. «Мне кое-что надо доделать». «Это что, например?» — спросил Тамир, так как только израильтяне могут спросить. «Ну, для бар-мицвы». «Я думал, ее не будет». Джулия бросила взгляд на Джейкоба. «Ты ему сказал, что бар-мицвы не будет?» «Я не говорил». «Не ври жене», — сказал Тамир. «Зачем ты это повторяешь?» «А он повторяет?» — спросила Джулия. «Ты не видишь?» — сказал Джейкоб Джулии. «Но он меня сейчас толкает, чтоб ты знала». Еще раз незримо оттолкнув Джейкоба, Тамир продолжил. «Ты мне сказал, что из-за смерти Исаака, землетрясения и того, что произошло между тобой и Джулией...» «Я ничего не говорил», — поспешил заверить Джейкоб. «Не ври жене, Джейкоб». «Что, про Марка?» — спросила Джулия. «А сказал ты ему про телефон». «Все это сейчас ему впервые сообщила ты». «И это вовсе не мое дело», — сказал Тамир. Обращаясь только к Джулии, Джейкоб сказал. «Я сказал ему только, что мы обсуждали, какие внести изменения в свете, ну, ты понимаешь, всего». «Изменения во что?» — спросил Сэм. «Как только дети это умеют», — подумал Джейкоб. «Не только бесшумно появиться в комнате, но появиться в самый неудобный момент». «В твою бар-мицву», — сказал Макс. «А он-то откуда взялся?» «Мы с мамой обсуждали, как не промахнуться с бар-мицвой, чтобы никого не обидеть в контексте, ну ты понял». «Землетрясение?» «Какого землетрясения?» — спросил Бенджи, не отрываясь от лабиринта, который рисовал. «Неужели он все время был в комнате?» «И дедушки», — сказал Джейкоб. «И я, и папа...» «Говори просто мы», — попросил Сэм. «В общем, мы не думаем, что рок-группа будет к месту», — сказал Джейкоб, решив представлять сторону родителей в разговоре, чтобы показать Джулии. Он тоже не боится сообщать неприятные новости. «И ладно», — сказал Сэм. «Они все равно адские говнари». Слишком непросто вести продуктивный диалог с 13-летним мальчиком, когда каждый невзначай затронутый предмет превращается в окончательный разговор, требующий оборонительных систем и контратак, в ответ на атаки которых не было. Безобидное замечание, что у него в обычае забывать всякие мелочи в карманах вещей, брошенных в стирку, заканчивается обвинением родителей в том, что его рост находится в 28-м центиле, отчего хочется совершить самоубийство на Ютубе. «Успели стать говнарями», — констатировал Джейкоб. Все так же, не отрываясь от лабиринта, Бенджи сказал. «Мама запарковала машину неправильно, так что я поднял ее и поставил как надо». «Спасибо тебе за это», — сказала Джулия Бенджи, а затем обратилась к Сэму. «Можно и поизящнее слово выбрать». «Господи Иисусе!» — воскликнул Сэм. «Я больше не имею права на свое мнение?» «Стоп, стоп, минуту», — сказал Джейкоб. «Ты же их выбрал, а не мама. Не я, а ты. Ты просмотрел видео с десятка групп. Это ты решил, что на твоей бар-мицве будет играть электрическая бригада». Они были наименее жалкими из трех абсолютно жалких вариантов, и я выбрал их под давлением. Это не то же самое, что быть фанатом. Под каким давлением? Под тем давлением, что меня принуждали совершать бар-мицву, хотя вы знали, что я считаю все это фуфло полным фуфлом. Джейкоб попытался заместить Джулию в роли родителя, порицающего плохие слова. «Фуфло. Полным фуфлом, Сэм? Неуместное употребление? Бедная речь. И попробуй поверить мне, когда я говорю, что не расстроюсь, что не надо платить левым ребятам 5000 за исполнение плохих каверов, плохих песен». «Но сам обряд не подлежит обсуждению», — добавил Сэм. «Да», — подтвердил Джейкоб, — «верно». «Потому что это не предмет обсуждения для тебя, потому что это не предмет...» «И тут ты прав. Так делают евреи». «Не обсуждают?» «Нет. Совершают бар-мицву». «А...» «Я-то ничего не понимал». А теперь, когда понял, что мы совершаем бар-мицву, потому что просто совершаем бар-мицву, что мне по-настоящему захотелось сделать, так это жениться на еврейской тетке и наделать еврейских детишек. «Тебе надо остыть», — сказала Джулия. «И я уж точно не хочу, чтобы меня хоронили», — продолжил Сэм, и окончательный разговор явно замаячил впереди, особенно если так велит еврейский закон. «Тогда кремируйся, как я», — сказал Макс. «Или не умирай», — предложил Бенджи. Словно дирижер, останавливающий оркестр, Джулия бросила твердое и решительное «хватит» и положила конец сваре. Что было в ней столь пугающего? Что в женщине 5 футов 4 дюймов ростом, которая никогда не прибегала ни к физическому, ни к эмоциональному насилию и даже не исполняла до конца наказаний, так устрашала ее мужа и детей, что они беспрекословно подчинялись? Джейкоб взял быка за рога. «Момент, в котором мы хотим быть поделикатнее. Не стоит слишком напоказ радоваться жизни на фоне дедушкиной смерти, тем более землетрясения. Это было бы плохим тоном, да и просто неловко». «Напоказ радоваться жизни?» — уточнил Сэм. «Я только говорю, что нужна определенная деликатность». «Давай скажу, как к этому правильно подойти», — вмешался Тамир. «Может быть, позже», — оборвал его Джейкоб. «Значит, без группы», — сказал Сэм. «А этого точно хватит, чтобы не показалось, будто мы радуемся жизни?» «В Израиле мы вообще не празднуем бар-мицву», — сказал Тамир. «Мазальтов», — сказал ему Джейкоб, а затем Сэму. «Еще можно исключить доску для пожеланий, которую я всегда хотел исключить», — заметил Сэм. «Которую я тебе 3 недели делала», — заметила Джулия. «Ты делала ее в течение 3 недель», — уточнил Джейкоб. «Что?» «Ты не тратила 3 недель на ее изготовление. Тебе почему-то кажется, что здесь важная разница?» Внезапно ему перестало так казаться, и он сменил тему. «Наверное, надо еще раз подумать об украшении столов». «Зачем?» — спросила Джулия, поняв, что Джейкоб отбирает радости не у Сэма, а у нее. «Никак не могу взять в толк стремление американских евреев произносить слова, которых вы не понимаете», — сказал Тамир. «Находить смысл в отличие смысла. Зачем?» «Они праздничные», — объяснил Джейкоб. «Они изящные». «Подождите-ка», — сказал Сэм. А что остается? Что остается? Вот именно, поддержал Тамир. Остается, сказал Джейкоб на мгновение, пока Сэм не отстранился, положив ему ладонь на плечо. То, что ты становишься мужчиной. Остается, сказала Джулия, единство с семьей. «Вы самые счастливые люди мировой истории», — сказал Тамир. «Мы стараемся», — сказал Джейкоб Сэму, который, опустив глаза, произнес. «Да отстой». «Нет», — сказала Джулия. «Мы все сделаем здорово». «Я не сказал, что будет отстойно. Я сказал отстой. Сейчас». «Ты бы предпочел лежать в холодильнике, как дедушка?» — спросил Джейкоб, не менее удивленный своим словам, чем все остальные. «Как он мог так подумать, тем более вслух?» «Или вот еще. Предпочел бы задыхаться под обломками здания в Израиле?» «В этом весь мой выбор?» — спросил Сэм. «Нет. Но это поможет тебя понять». «Вон, посмотри», — сказал Джейкоб, показывая на телевизор с выключенным звуком, где огромные землеройные машины с лесенками, вделанными в колеса, разгребали битый камень. Сэм посмотрел, кивнул и отвел глаза подальше, туда, где он точно не встретится со взглядом родителей. «И без цветов», — заявил он. «Без цветов? Слишком красиво». «Не уверена, что проблема в красоте», — сказала Джулия. «Проблема», — начал Тамир, — «в том, что...» «В этом часть проблемы», — сказал Сэм, перебивая Тамира. «Так что откажитесь». «Ну, я не знаю, как можно отказаться», — сказал Джейкоб, — «когда мы уже за них заплатили. Но можно спросить, нельзя ли как-то поменять оформление в сторону чего-то более соответствующего ситуации. И давайте выбросим ермолки с монограммой». «Но зачем?» — не поняла Джулия, обиженная, как мог обидеться только человек, 6 часов подбиравший шрифт, цвета и ткань для ермолок с монограммой. «Они нарядные», — сказал Сэм. «Ладно», — сказал Джейкоб. «Может, они немного пышноваты, учитывая...» «Уж никак не пышноваты», — возразила Джулия. «Проблема», — снова начал Тамир. «И это, наверное, само собой разумеется», — сказал Сэм. Как всегда говорил, собираясь сообщить что-то совершенно неразумеющееся само собой, что сувениры мы не будем раздавать. «Прости, тут я должна провести границу», — заявила Джулия. «На самом деле-то, я думаю, он прав», — заметил Джейкоб. «Ты думаешь?» — сказала Джулия. «На самом деле?» «Да», — подтвердил Джейкоб, которому на самом деле не нравилось, как она передразнила его на самом деле. «Сувениры предполагают праздник. Проблема. Ничего они не предполагают. Ну, вечеринку, Джулия». «Сувениры — это обычай, неисполнение которого будет воспринято как отчаянная грубость, Джейкоб. Обычай в завершении вечеринки. То есть мы накажем его друзей за тектонические сдвиги и смерть дедушки?» «Наказывать 13-летних детей — это всучивать им мусорные пакеты, набитые безделушками для туристов, из тех, где живут дальние и никому не нужные родичи Сэма, и говорить, что это подарок». «Хочешь показаться мудаком?» — сказала Джулия. «Ого!» — подал голос Барак. «Откуда он взялся?» «Извини?» — переспросил Джейкоб, точно как сделала бы Джулия. «Я не Тору цитировала», — ответила она. «Мы все знаем, что значат эти слова. Что с тобой? Ничего. Экран телевизора наполнился мельчайшими вспышками, будто светляки в банке. «Проблема», — сказал Тамир, поднимаясь, — «в том, что вам сильно не хватает проблем». «Могу я сказать очевидное?» — спросил Сэм. «Нет», — одновременно ответили оба его родителя. «Редкое единство». На экране телевизора женщина неизвестной этнической принадлежности и гражданства с воем рвала на себе волосы, так сильно, что ее голова дергалась из стороны в сторону. Никакой подписи на экране не было, не было комментариев. Никто не объяснил причину ее горя. Было только горе. Только женщина, зажавшая в кулаках собственные волосы и бьющая себя в грудь.